Дэшил Хэммет. Сборник рассказов «Сотрудник агентства «Континенталь». Рассказ 16. Некто Кит. Это началось в Бостоне еще в 17 году. На Тремон-стрит возле отеля «Турейн» мы столкнулись с Лью Махером и остановились поболтать. Я что-то рассказывал, когда Лью прервал меня. «Посмотри незаметно на парня в темной кепке». Я увидел долговязого малого лет приблизительно 18, с бледным угреватым лицом, угрюмо сжатыми губами, тусклыми карими глазами и бесформенным носом. Он прошел мимо, не обратив на нас внимания, а я сразу углядел, какие у него уши. Они не были похожи на сломанные уши боксера, но их края как-то смешно загибались. Парень повернул на Бойлстон-стрит и скрылся из виду. «Этот парень станет знаменитостью, если не попадется или его не пристрелят», — предсказал Лью. «Запомни его имя. Это Кид. Уверен, в недалеком будущем тебе придется ловить его». «Чем он занимается?» «Вооруженный грабеж. Парень умеет стрелять, и он, по-моему, просто сумасшедший. Его не сдерживает ничто. Ни воображение, ни страх перед последствиями». «А жаль. Легче ловить осторожных и рассудительных бандитов». Могу поклясться, что Кит участвовал в нескольких ограблениях в Бруклине месяц назад, но доказательств нет. Все же я обещаю накрыть его с поличным. Лью не сдержал свое обещание. Через месяц его грохнул какой-то домушник в перестрелке на Аудубен-Роуд. Через пару недель после этой встречи я уволился из бостонского отделения сыскного агентства «Континенталь», чтобы попробовать солдатской жизни. После войны вернулся в «Континенталь», но не в Бостон, а в Чикаго, и через пару лет перевелся в Сан-Франциско. Итак, почти 8 лет спустя я увидел изогнутые уши Кида в Дримленд-ринге. По пятницам в зале на Стейнер-стрит проходили вечерние бои. Я пропустил несколько схваток. Однажды все же удалось вырваться. Уселся на твердый деревянный стул недалеко от ринга и стал смотреть, как парни размахивают руками. Прошло почти четверть боя, когда я заметил впереди, через 2 ряда, странные и чем-то знакомые уши. Сразу не вспомнил, так как не мог разглядеть лицо владельца, который смотрел, как на ринге Киприани и Банников обмениваются ударами. Я пропустил большую часть поединка, пытаясь вспомнить, где я видел эти уши. Во время краткого перерыва между боями, перед выходом следующей пары, мужчина повернул голову, чтобы что-то сказать соседу. Я увидел лицо и моментально вспомнил его. Кид. Он не сильно изменился за это время и не превратился в красавца. Только глаза стали более тусклыми, а складки у рта еще жестче. Физиономия Кида по-прежнему оставалась такой же бледной и прыщавой, как и 8 лет назад. Он сидел прямо передо мной. Теперь, когда я его узнал, можно было спокойно досмотреть бой. Насколько мне было известно, Кида нигде не разыскивали. Во всяком случае, «Континенталь» за ним не охотился. Если бы он был простым карманником, я бы не стал его трогать. Но налетчики всегда пользовались у нашего брата повышенным вниманием. Самыми важными клиентами агентства являлись страховые компании, платившие большие премии за пойманных грабителей. Когда Кит с почти половиной других зрителей в середине следующего боя покинул зал, не обращая внимания на мускулистых тяжеловесов на ринге, я вышел вместе с ними. Парень был один. Следить за ним оказалось легко, так как улицы заполнили зрители. Кит двинул по Филмор-стрит, перекусил в закусочной и сел на 22-й трамвай. На Макалистер-стрит мы с ним пересели на 5-й номер. На Полк-стрит долговязый бандит вышел и двинулся в северном направлении. Пройдя квартал, он опять повернул на запад. Примерно через 1.5 квартала Кит подошел к грязному крыльцу 3-этажного здания, на 2-м и 3-м этажах которого находились меблированные комнаты, а на 1-м — ремонтные мастерские. Я нахмурился. Дом находился на южной стороне Голден-Гейт-авеню между Ван Нессом и Франклином. Если бы он сошел на Франклине, ему не пришлось бы топать пешком целый квартал. Однако Кит доехал до Полк-стрит и вернулся назад. Может, захотел размяться? Я немного послонялся по Голден-Гейт. Ни в одном окне не зажегся свет. Очевидно, окна его комнаты выходили во двор, или я имел дело с очень осторожным молодым человеком. Я не сомневался, что парень не заметил слежку, у него просто не было шанса. Пока все складывалось очень удачно. Фасад здания не дал мне никакой информации. Я отправился на Ван Несс, чтобы посмотреть со двора. Здание занимало Редвуд-стрит, узкий переулок, деливший квартал пополам. В четырех окнах горел свет, но это ни о чем не говорило. Я заметил дверь, ведущую, очевидно, в мастерскую. Вряд ли жильцы пользовались ею. По пути домой я заскочил в агентство и оставил записку старику. Слежу за Кидом, налетчиком. 25, 27, 135, 5 футов, 11 дюймов. Бледное лицо, шатен, карие глаза, толстый нос, изогнутые уши. Работал в Бостоне. Есть ли по нему какие-нибудь сведения? Живет на Голден-Гейт рядом с Ван Нессом. В 8 часов следующего утра я находился в квартале от дома, в котором скрылся Кит. Шел облажной дождь, но я не обращал на него внимания. Облажной. Такой, при котором небо сплошь покрыто тучами. Внешний вид черного двухместного автомобиля, в котором я сидел, идеально подходил для работы в городе. В этой части Голден-Гейт-авеню находится множество авторемонтных мастерских и магазинов по продаже старых машин. На улице в любое время дня и ночи стояли десятки автомобилей. Здесь можно было околачиваться целый день без риска вызвать подозрение. Так и случилось. 9 часов я слушал, как дождь барабанит по крыше автомобиля, и ждал Кида. Кроме Фатимы, у меня ничего не оказалось, и я ужасно проголодался. Язык индейских племен на дальнем западе США. Я не знал, живет ли Кит в доме, за которым я наблюдаю. Парень мог вчера вечером после моего ухода двинуть домой. В сыскном деле трудно избавиться от пессимизма. Я постарался отогнать сомнения и не сводил глаз с грязной двери, в которой вчера скрылась моя дичь. В начале 6-го прибежал с запиской от старика Томми Хаут, 14-летний мальчишка с приплюснутым носом, из агентства. Бостонское отделение подозревает Кида в нескольких грабежах, но доказательств нет. Настоящее имя, возможно, Артур Кори или Керри. Может, принимал участие в налете на бостонского ювелира Танниклифа в прошлом месяце. При налете погиб служащий и похищено необработанных камней на $60 000. Ограбление совершили двое, но их примет нет. Бостон считает, что им следует заняться всерьез. Я вернул записку мальчишке, какой смысл таскать ее с собой, и попросил. «Позвони старику, чтобы он подменил меня, пока я перекушу. С утра не было маковой росинки во рту». «Как бы не так», — ответил Томми. «Все заняты. Весь день не видел ни одного оперативника. Не пойму, почему вы не носите с собой хотя бы шоколад?» «Ты начитался статей об арктических экспедициях», — упрекнул я его. «Когда у человека брюхо прилипает к хребту, он готов съесть все, что угодно. Но когда он просто проголодался, то не согласен набивать желудок сладостями. Сбегай, принеси пару сэндвичей и бутылку молока». На лице Томми появилось хитрое выражение. «Скажите, как выглядит ваш приятель и где он прячется?» — предложил Хаут. «И я посмотрю за ним, пока вы будете есть, как приличный человек. Идет?» «Мясо, жареная картошка, пирог, кофе». Томми мечтал заняться настоящим делом и ловить бандитов толпами, поэтому он был не прочь воспользоваться случаем. Я тоже не возражал против того, чтобы парень посидел в машине, но если старик узнает, что я оставил мальчишку одного среди головорезов, он снимет с меня скальп, поэтому я покачал головой. «У этого парня 4 пушки и топор, Томми. Он тебя съест и не подавится». «А, ерунда. Вы, оперативники, всегда пытаетесь убедить, что кроме вас никто не может это делать. Ваши жулики не такие уж лихие бандиты, если позволяют вам ловить себя». В этом была доля истины, но я все равно выгнал парня из машины. «Один сэндвич с языком, второй с ветчиной и бутылку молока. Одна нога здесь, другая там». Однако, когда он вернулся, меня уже не было. Только Томми скрылся из виду, как из дверей меблированных комнат вышел Кит. Он поднял воротник плаща и повернул на юг, на Ван Несс. Когда я доехал до угла, долговязая фигура исчезла. Он не мог дойти до Макалистер-стрит. Если парень не спрятался в здании, то он на Редвуд-стрит. Я проехал еще квартал до Голден-Гейт-авеню, повернул на юг и очутился на углу Франклина и Редвуд-стрит как раз вовремя. Кит нырнул в заднюю дверь жилого дома, выходящего на Макалистер-стрит. Я медленно ехал и думал. Дом, где Кит провел ночь, и дом, в который он только что вошел, выходили дворами в один переулок. Между ними было расстояние с полквартала. Если окна комнаты Кида смотрят во двор, и если у него есть сильный бинокль, то он мог без труда видеть, что происходит в здании напротив, на Макалистер-стрит. Вчера вечером парень вышел за квартал от своего дома. Увидев, как он только что вошел через черный ход, я понял, почему Кит вышел на Полк-стрит. Если бы он сошел ближе к своему дому, его бы могли заметить из этого здания. Скорее всего, парень следит за кем-то из дома на Макалистер-стрит и не хочет, чтобы его видели. То, что Кит воспользовался черным ходом, объяснить было нетрудно. Парадная дверь заперта, а задняя почти во всех зданиях, наверное, весь день открыта. Если он не наткнется на привратника, то без труда попадет в нужную квартиру. Трудно сказать, был ли хозяин дома. Во всяком случае, Кит вел себя скрытно. Меня не очень беспокоило то, что я не знаю, в чем дело. Главное сейчас — найти удобное место для наблюдения. Если он покинет дом через черный ход, то следующий квартал на Редвуд-стрит между Франклин-авеню и Голден-Гейт — самое подходящее место. Но парень не клялся мне, что выйдет из здания через черный ход. Скорее всего, он воспользуется парадным. Если Кит выйдет именно так, а не будет красться со двора, то привлечет меньше внимания. Лучше, следовательно, ждать на углу Макалистер-стрит и Ван Несс, откуда видна парадная дверь и Редвуд-стрит. Прошел почти час. Кит вышел через парадную, застегивая на ходу плащ, поднимая воротник и нагнув голову, чтобы спрятаться от дождя. Мимо меня проехал черный кадиллак с зашторенными окнами. Кажется, я видел эту машину около городского муниципалитета, когда ждал Кида. Кадиллак заехал на тротуар и набрал скорость. Занавеси раздвинулись, и в окне несколько раз что-то сверкнуло. Раздалось 7 выстрелов из пистолета маленького калибра. С головы Кида медленно сползла мокрая шляпа, однако у него самого движения вовсе не были столь плавными. Он нырнул в какой-то магазин. Кадиллак доехал до угла и повернул на Франклин-авеню. Я устремился за ним. Проезжая мимо магазина, в котором спрятался парень, я мельком увидел, как он стоит на коленях и все еще пытается достать пушку. За Кидом виднелись возбужденные лица. Однако на улице было спокойно. Люди настолько привыкли к шуму автомобилей, что обращали внимание только на грохот 6-дюймовой пушки. Когда я достиг Франклин-стрит, Кадиллак обогнал меня на квартал. Он мчался по направлению к Эдди-стрит. Я погнал по параллельной. Черная машина мелькнула на площади Джефферсона. Ее скорость снизилась. Через 5-6 кварталов наши улицы соединились. Я почти догнал Кадиллак на Стейнер-стрит и разглядел номера. Машина теперь двигалась с нормальной скоростью. Наверное, бандиты были уверены, что им удалось скрыться и не хотели привлекать внимание высокой скоростью. На всякий случай я отстал на 3 квартала, хотя и не боялся, что могу вызвать их подозрение. На Хейт-стрит, около парка, из Кадиллака вышел стройный мужчина небольшого роста с бледным лицом, темными глазами и усиками. Черное пальто, серая шляпа и трость выдавали в нем иностранца. Кадиллак поехал дальше по Хейт-стрит, и мне не удалось заметить, сколько в нем человек. После коротких раздумий я решил сесть на хвост коротышки. Усатый иностранец зашел в аптеку, расположенную на углу, и позвонил. Не знаю, что он там еще делал. Через несколько минут приехало такси и отвезло его к отелю «Маркиз». Портье дал ключ от 761 номера, и он вошел в лифт. В «Маркизе» у меня были друзья. Я нашел местного детектива Дюрана и поинтересовался. «Кто живет в 761-м?» Дюран, немолодой седой мужчина, похожий на президента очень крепкого банка, когда-то работал капитаном детективов в одном из больших городов Среднего Запада. Однажды он переусердствовал на допросе медвежатника и убил его. Газеты недолюбливали Дюрана, и благодаря прессе он потерял работу. «761-й?» — переспросил Дюран, словно дедушка, расспрашивающий внука. «Кажется, мистер Маруа. Вы интересуетесь им?» «Да», — признался я. «Что вы знаете об этом Маруа?» «Немного. Он живет у нас примерно 2 недели. Спустимся в холл. Может, там что-нибудь знают». Внизу мы переговорили с портье, телефонистками и старшим коридорным. Затем поднялись наверх и опросили горничных. Жилец из 761 номера прибыл 2 недели назад и зарегистрировался как Эдуард Маруа из Дижона. Ему часто звонили, Почты не получал, посетителей не было, поздно вставал, поздно ложился, не скупился на чаевые. В гостинице никто не знал, чем он занимается. «Можно полюбопытствовать о природе вашего интереса?» — спросил Дюран, который всегда говорил как поэт. «Я еще точно не знаю», — правдиво ответил я. «Сам Маруа может быть в порядке, но он связан с подозрительным типом. Сообщу, как только что-нибудь разузнаю». Я не мог рассказать Дюрану, что его гость стреляет среди бела дня в налетчика недалеко от городского муниципалитета. Маркиз — респектабельный отель, и они немедленно вышвырнули бы француза на улицу, а пугать его не было смысла. «Пожалуйста, не забудьте», — попросил Дюран. «Вы наш должник. Так что, пожалуйста, не скрывайте от нас информацию, которая может принести нам ненужную известность». «Договорились», — пообещал я. «Не окажете еще услугу? Я ничего не держал во рту с половины восьмого утра. Может, посмотрите за лифтами, пока я заскочу в гриль?» «Конечно». По пути в гриль позвонил в агентство и назвал номер Кадиллака. «Кому он принадлежит?» «Это машина Джона Петерсона из Сан-Пуэбло. Можно, конечно, заняться Петерсоном, но 100 против 1, что это ложный след. Когда делом занимаются профессионалы, проследить их машину по номерам — почти безнадежное занятие. Я томил в заточении голод целый день и теперь в гриле выпустил его на свободу. За едой поразмыслил над событиями дня, стараясь не напрягаться, чтобы не испортить аппетит. К тому же думать было особенно не о чем. Кит живет в берлоге, из которой виден дом на Макалистер-стрит. Он тайком посетил это здание. Когда Кит выходил оттуда, по нему открыли стрельбу из машины, ждавшей наверняка где-то поблизости. Жил ли напарник или напарники француза в квартире, в которую забрался Кит? Может, его заманили в то здание, чтобы избавиться? Или люди из Кадиллака наблюдали за парадным входом, а Кит смотрел за черным? Если да, то знали ли они друг о друге? И кто тогда живет в этом доме? Ни на один из этих вопросов я не мог ответить. Я только знал, что француз и его товарищи, похоже, недолюбливают Кида. Закончив есть, вернулся в холл. Когда я проходил мимо телефонисток, одна из девушек кивнула мне. У нее были такие кудрявые рыжие волосы. Я остановился. «Вашему другу только что звонили». «О чем говорили?» «Его ждет человек на углу Керни и Бродвея. Просил поторопиться». «Когда был звонок?» «Они только что закончили разговаривать». «Называли какие-нибудь имена?» «Нет». «Благодарю». Я подошел к Дюрану, следившему за лифтами. «Еще не спустился?» «Нет». «Хорошо». Рыжая телефонистка сказала, что его только что вызвали на угол Керни-стрит и Бродвея. Я вышел из гостиницы и сел в машину, которую оставил за углом. Черный Кадиллак с новыми номерами уже стоял перед отелем. Я проехал мимо и заглянул вовнутрь. За рулем сидел коренастый мужчина лет 40 в кепке, надвинутой на глаза. Из-под нее виднелись только большой рот и тяжелый подбородок. Я остановился недалеко от маркиза. Ждать пришлось недолго. Француз сел в Кадиллак, который медленно покатил по Бродвею. Я последовал за ними. Поездка оказалась короткой. Кадиллак остановился так, что пассажирам было удобно наблюдать за Венецией, одним из лучших итальянских ресторанов города. Прошли 2 часа. Я думал, что в Венеции ужинает Кит. Когда он выйдет, опять начнется стрельба и продолжится фейерверк, прерванный на Макалистер-стрит. Хотя я и не собирался помогать Киду в неравном бою, все же надеялся, что на этот раз он сумеет быстро достать пушку. Судя по всему, происходила война между головорезами. Я не хотел вмешиваться в их личные дела. По-моему, дождавшись чьей-нибудь победы, я тоже немножко выиграю, задержав оставшихся в живых налетчиков. Предположение о Киде оказалось неверным. Француз ждал мужчину и женщину. Я не разглядел их лиц, так как они быстро сели в такси. Мужчина был высоким и широкоплечим гигантом. Рядом с ним его попутчица выглядела маленькой девочкой. Да и не мудрено. Любой предмет, весивший меньше тонны, показался бы крошечным рядом с этим громилой. Кадиллак поехал за такси, а я за Кадиллаком. Ехать пришлось недалеко. Такси свернуло в темный квартал на окраине китайского квартала. Раздался скрип тормозов, крики, шум разбиваемого стекла, скрежет металла. «Эй, что вы делаете?» — глупо закричал мужской голос. «Убирайтесь!» Я не спеша подъехал ближе. Сквозь дождь и темноту оказалось трудно разглядеть подробности. Я находился в футах в 20, когда из такси на тротуар выпрыгнула женщина. Она приземлилась на колени, вскочила и побежала. Я открыл дверь. Хотел разглядеть ее, когда она будет пробегать мимо. Если женщина примет открытую дверь за приглашение, я не стану возражать против беседы. Женщина из такси приняла приглашение и бросилась к машине, словно и не сомневалась, что я жду именно ее. Над меховым воротником виднелось маленькое овальное личико. «Помогите! Быстрее! Увезите меня отсюда!» Несмотря на то, что в ее голосе почти не слышался акцент, я понял, что передо мной иностранка. «Как насчет...» Я закрыл рот, так как она ткнула мне в ребро короткоствольным пистолетом. «Конечно, садитесь!» Живо согласился я. Женщина нагнула голову, чтобы сесть в машину. В этот момент я схватил ее за шею и затащил вовнутрь. Со мной боролось маленькое, но мускулистое тело. Я вырвал пушку и оттолкнул ее на соседнее сиденье. Пальцы незнакомки вцепились в мою руку. «Быстрее, быстрее! Пожалуйста, отвезите!» «Как насчет вашего друга?» «Он не друг. Он с ними заодно. Пожалуйста, побыстрее!» В открытой двери моей машины появился человек с большим подбородком, сидевший за рулем Кадиллака. Он схватил женщину за меховой воротник. Она попыталась вскрикнуть, но из ее горла донесся лишь булькающий звук, который издает человек с перерезанной глоткой. Я ударил водителя Кадиллака в подбородок пистолетом. Парень попытался упасть в машину, но я вытолкнул его. Не успела его голова коснуться тротуара, как я захлопнул дверцу и развернулся. Когда мы поворачивали за угол, раздались два выстрела. Может, они стреляли еще, не знаю. Я несколько раз свернул и, наконец, понял, что погони нет. Пока все в порядке. Я начал скида, бросил его, чтобы заняться Маруа, а теперь отпустил того, чтобы узнать, кто эта женщина. Трудно сказать, из-за чего вся возня, но теперь я, кажется, понял, из-за кого она. «Куда?» — спросил я через несколько минут. «Домой». Она назвала адрес. Я не стал возражать, так как моя попутчица жила в том самом доме на Макалистер-стрит, в котором днем побывал Кит. Хотелось опередить француза и большого подбородка, поэтому мы быстро добрались на место. Не знаю, догадывалась ли моя пассажирка или нет, но я не сомневался, что все действующие лица знают этот адрес. Во время поездки женщина не произнесла ни единого слова. Она сидела рядом со мной и дрожала. Я смотрел на дорогу, думая, как бы получить приглашение к ней домой. Жаль, что я выронил ее пушку, когда выталкивал из машины большого подбородка. Позже это могло бы пригодиться. Если она не пригласит меня сейчас, у меня не будет повода для визита. Но беспокойства оказались напрасными. Она не пригласила. Она потребовала, чтобы я пошел с ней. Незнакомка была сильно напугана. «Не покидайте меня», — просила она, пока мы ехали по Макалистер-стрит. «Какой кошмар! Вы не можете бросить меня! Если вы уйдете, я отправлюсь с вами!» Я хотел попасть в ее квартиру, но не хотел оставлять машину рядом с домом. «Поставим машину за угол и пойдем к вам». Я проехал квартал, смотря по сторонам, но черной машины нигде не было. Оставив автомобиль на Франклин-стрит, мы вернулись к дому на Макалистер-стрит. Незнакомка заставила меня почти бежать. К этому времени ливень превратился в слабый дождик. Дрожащей рукой женщина попыталась открыть входную дверь. Пришлось взять ключ и помочь ей. Никого не встретив, мы поднялись на лифте на третий этаж. Я открыл дверь квартиры. Не отпуская мою руку, хозяйка включила свет. Я не понимал, чего она ждет, пока женщина не закричала. «Франа! Франа! Франа!» Откуда-то донесся приглушенный собачий лай, однако самой собаки не было видно. Обеими руками женщина вцепилась в меня. «Они здесь!» В ее голосе слышался ужас. «Они здесь!» «В квартире должен кто-то быть?» Поинтересовался я, отодвинув хозяйку, чтобы она не загораживала обе двери, выходящие в прихожую. «Нет, только моя собачка Франа, но...» Одну руку я сунул в карман, чтобы при необходимости быстро достать пушку. Другой отвел женские руки. «Оставайтесь здесь, я посмотрю». Подойдя к ближайшей двери, я вспомнил, как 8 лет назад Лью Махер сказал: «Парень умеет стрелять, и он просто сумасшедший. Его не сдерживает ничего, ни осторожность, ни страх перед последствиями». Левой рукой я нажал на дверную ручку и распахнул ногой дверь. Ничего не произошло. Нашел выключатель и включил свет. Уютная гостиная, полный порядок. Через открытую дверь в противоположном конце комнаты донеслось приглушенное тявканье. Сейчас оно стало громче и возбужденнее. Я двинулся к этой двери. Свет из гостиной освещал тихую пустую комнату. Я вошел в нее и включил лампу. Открыл дверь, из-за которой раздавался собачий лай. Темная пушистая собачонка прыгнула на меня. Я схватил ее там, где шерсть была самой густой. Франа оказалась фиолетовой, как виноград. Ее выкрасили в фиолетовый цвет. Держа этого крашеного, тявкающего пса, я направился в пустую спальню. В шкафу никто не прятался. В ванной и на кухне не было ни души. Очевидно, кит запер фиолетового щенка еще днем. Возвращаясь в прихожую с собачкой, я увидел лежащий на столе лицом вниз надрезанный конверт. Конверт был из дорогой бумаги и адресовался Инес Альмат. Похоже, я имею дело с международной компанией. Маруа — француз, кит — американец из Бостона, у собаки чешское имя. По крайней мере, несколько месяцев назад я взял одного фальшивомонетчика, чеха, которого звали Франа, и Инес, у которой, по-моему, испанское или португальское имя. Что касается ее фамилии, то она тоже, несомненно, была иностранной, хотя, кажется, не французской. Я вернулся в прихожую к хозяйке, которая так и не тронулась с места. «Все, кажется, в порядке. Собачка просто забралась в чулан». «Никого нет?» «Никого». Она взяла обеими руками собачонку и поцеловала ее в пушистую мордочку, успокаивая словами на непонятном языке. «Ваши друзья, люди, с которыми вы поссорились сегодня вечером, знают, где вы живете?» Я не сомневался, что они что-то знают, но хотел выяснить, известно ли это ей. Инес бросила собаку, словно забыла о ней, и нахмурилась. «Не знаю», — медленно ответила она. «Возможно. Если знают, то...» Она задрожала и захлопнула ногой входную дверь. «Может, они были здесь днем?» — продолжила она. «Я такая трусиха, я всего боюсь, но сейчас здесь никого нет». «Никого», — заверил я ее. Мы вошли в гостиную. Я впервые увидел незнакомку без шляпы и темной накидки. Передо мной стояла женщина лет 30 со смуглой, как у индианки, кожей, чуть ниже среднего роста, в ярко-оранжевом платье. Круглые коричневые обнаженные плечи, изящные руки и ноги, на пальцах множество колец. Тонкий, с горбинкой нос, ярко накрашенные полные губы, очень узкие глаза с длинными и густыми ресницами. Глаза какого-то темного цвета, который невозможно определить через узкий просвет между ресницами. Словно два темных луча пробиваются через закрытые веки. Черные волосы в беспорядке. На смуглой груди нитка жемчуга, в ушах серьги в форме дубинок. Да, это была странная штучка. Я не хочу сказать, что она не была красива. Нет, Инес была прекрасна какой-то дикой красотой. Закусив нижнюю губу белыми зубами и дрожа от испуга, она включила электрообогреватель. Я воспользовался моментом и переложил револьвер из плаща в брюки, затем снял плащ. Хозяйка вышла на секунду из гостиной и вернулась с бутылкой с коричневой жидкостью и двумя бокалами на бронзовом подносе, который поставила на маленький столик рядом с обогревателем. Первый бокал Инес наполнила почти до краев. Я остановил ее, когда она наполнила второй бокал наполовину. «Мне хватит». Напиток оказался бренди и пошел отлично. Она опрокинула свой бокал, словно ее мучила жажда, повела голыми плечами и удовлетворенно вздохнула. «Вы, конечно, думаете, что я ненормальная», — улыбнулась Инес. «Бросаюсь на улице к первому встречному незнакомцу, отнимаю у него время, доставляю хлопоты». «Вовсе нет», — серьезно солгал я. «По-моему, вы довольно рассудительный для женщины, которая, несомненно, не привыкла к таким вещам». Она пододвинула маленькую, обтянутую материей скамеечку поближе к обогревателю и столу, на котором стояла бутылка с бренди, села и кивком пригласила меня устроиться рядом. Фиолетовая собачка запрыгнула на колени к хозяйке, которая сбросила ее на пол. Когда Франа попробовала вернуться, Инес пнула ее в бок острым носком бальной туфельки. Собачонка завыла и заползла под стул. Я старался держаться подальше от окна. Оно было зашторено, но не настолько плотно, чтобы кит, если он сидит у окна с биноклем, не мог видеть, что происходит в гостиной. «Но я вовсе не рассудительна», — возразила смуглая женщина, когда я сел на скамеечку рядом с ней. «Я ужасная трусиха, даже привыкнув. Это мой муж, или, вернее, тот, кто был моим мужем. Ваша доблесть заслуживает объяснения. Я не хочу, чтобы у вас сложилось обо мне неправильное представление». Я попытался произвести впечатление доверчивого и легковерного мужчины. На самом же деле не верил ни единому ее слову. «Он безумно ревнив», — продолжала Инесс низким, мягким голосом, выговаривая слова так, что в ее речи едва слышался иностранный акцент. «Он невероятно злобный старик. Бывший муж подослал этих людей. Сначала была женщина, так что сегодняшние головорезы не первые. Не знаю, что они хотят. Может, убить меня? Искалечить, обезобразить? Не знаю». «И мужчина, бывший с вами в такси, один из них? Я ехал за вами, когда на вас напали, и заметил, что вы не одни. Он был с ними?» «Да. Сначала я не знала, но, судя по всему, он заодно с ними. Он не защищал меня. По-моему, мой спутник просто притворялся». «Не пробовали натравить на своего муженька легавых?» «Что?» «В полицию обращались?» «Да», — она пожала шоколадными плечами. «Но я могла бы с таким же успехом молчать. Это произошло в Буффало. Они обязали мужа сохранять спокойствие. Так, кажется, это называется. $1000 штрафа. Фу! Что значит 1000 для такого Отелло? И я не могу выносить газеты, их шуточки. Пришлось уехать из Буффало. Да, однажды я попыталась натравить на мужа легавых». «Буффало?» Я решил немного проверить. «Я там некоторое время жил. На Кресент-авеню». «О, да, это недалеко от Делаверского парка». «Все верно. Но ее знание Буффало не доказывает, что все остальное правда». Женщина налила еще бренди. Мне нужно было остаться трезвым, так как еще предстояла работа. Она вновь выпила полный бокал, затем предложила сигареты из лакированного ящика. Изящные сигареты, завернутые вручную в черную бумагу. Они воняли и горели, как порох. «Вам не нравятся мои сигареты?» «Я старомоден», — извинился я, гася сигарету на бронзовом подносе и доставая из кармана свои собственные. «Что в ваших хлопушках?» Мадам Альмат мелодично рассмеялась. «Извините меня, они мало кому нравятся. Я подмешиваю к табаку индусские благовония». «Скорее всего, речь идет о сигаретах Критек. Они индонезийского, а не индийского происхождения. Такие сигареты как минимум на 1/3 заполнены измельченной гвоздикой. Дым от таких сигарет более мягкий, с особым привкусом. При курении измельченная гвоздика издает характерный треск. Они изготавливаются из индонезийских сортов табака, который вдобавок к гвоздике заправляется еще и особым составом, включающим специи, фрукты, кофе и многое другое. Индонезия является крупнейшим в мире производителем сигарет с гвоздикой и экспортирует эту продукцию на сумму до $500 миллионов США в год. Сигареты самого популярного бренда Jarum как раз заворачиваются в черную папиросную бумагу». Я промолчал. Что можно ожидать от женщины, которая выкрасила свою собаку в фиолетовый цвет? В этот момент собачонка заскребла когтями по полу. Смуглая женщина бросилась мне на грудь, схватив за шею. Вблизи ее глаза оказались не темными, а серо-зелеными. Чернота была лишь тенью от густых ресниц. «Это всего лишь собака», — успокоил я и отодвинул ее, наконец, скамеечки. «Фу!» — с огромным облегчением вздохнула Инесс. Затем она налила еще раз. «Видите, я ужасная трусиха», — сказала она, выпив третий бокал бренди. «Но у меня, ах, такие неприятности. Это просто чудо, что я до сих пор не сошла с ума». Я мог бы ей сказать, что она не настолько далека от сумасшествия, чтобы хвалиться этим, но вместо этого сочувственно кивнул. Инесс уронила сигарету и сейчас же закурила новую. Ее глаза опять превратились в черные щелочки. «Наверное, неприлично». Она улыбнулась, и на щеках появились маленькие ямочки. «Бросаться в объятия мужчины, о котором я ничего не знаю, даже его имени». «Это легко исправить. Меня зовут Янг», — соврал я. «Я могу продать ящик шотландского виски по цене, которая потрясет вас. Не стану особенно возражать, если вы станете называть меня Джерри. По крайней мере, большинство леди, которые сидели у меня на коленях, называли меня Джерри». «Джерри Янг», — словно про себя повторила смуглая женщина. «Прекрасное имя. «Так вы бутлегер?» Все, кроме страха, в этой женщине было фальшиво. Инесс здорово перепугалась и не собиралась проводить ночь одна. Она намеревалась держать меня рядом на случай, если подвернутся еще подбородки, которые нужно погладить. Она собиралась охмурить меня. Инесс не сдерживали ни природная стыдливость, ни напускная скромность. Она не принадлежала к пуританкам. Мне же хотелось, когда раздастся финальный удар гонга, отвезти эту бэйби и кое-каких ее дружков в тюрьму. Это была еще одна причина в числе прочих, почему мне не следует раскатывать губы. Я был не против разбить в ее берлоге лагерь, пока что-нибудь не произойдет. Квартира напоминала сцену следующего действия, в котором я играю в свою игру. Я не мог позволить Инесс Альмат догадаться, что ей отведена второстепенная роль. Надо притворяться, что за моим согласием остаться не стоит ничего, кроме желания защитить крошку. Ее можно взять рыцарством, притворившись благородным защитником слабого пола. Но не более того. Тут нужно было держать ухо востро. Инесс выпила так много бренди, что уже не скрывала своих игривых намерений. Я не тешил себя мыслью, что ее теплое отношение вызвала моя красота. Я мужик с толстыми ручищами и большими кулаками. Она попала в переплет и сразу увидела, что я защита. Я являлся буфером, который Инесс собиралась поместить между собой и своими неприятностями. Существовала еще одна причина, из-за которой я не мог раскиснуть. Я не настолько молод, но и не настолько стар, чтобы сходить с ума по каждой юбке. Сейчас я нахожусь между 30 и 40, как раз в том возрасте, когда мужчина ценит дружбу, например, выше красоты. Эта смуглая женщина раздражала меня тем, что уж очень была уверена в себе. Работала Инесс грубо. Она пыталась обращаться со мной как с фермером. Но, вопреки внешнему виду, я не такой уж олух. Инесс чувствовала себя как рыба в воде, когда нужно было поиграть плечиком. Она не нравилась мне. Я надеялся в конце спектакля запереть ее в боксе. Однако я был бы лгуном, если бы не признался, что она немного зацепила меня. В гостиной происходила жесткая игра без всяких сантиментов. Пару раз мое терпение мне едва не изменило. Взглянул на часы. 2:06. Она накрыла часы, унизанной кольцами ручкой. «Пожалуйста, Джерри!» — взмолилась Инесс, на этот раз без всякого притворства. «Вы не можете уйти. Вы не должны бросать меня. Если вы уйдете, я пойду с вами. Вы не можете оставить меня здесь одну, ведь меня могут убить». Я снова сел. Через несколько минут раздался звонок. Она задрожала и бросилась мне на шею. Я с трудом освободился от ее обнаженных рук. «Что это?» «Это парадный вход. Не обращайте внимания». «Ну-ну. Будьте хорошей девочкой». Я потрепал ее по плечу. «Ответьте. Посмотрим, кто это». Ее руки сжались. «Нет, нет, это они». Опять зазвонил звонок. «Ответьте», — настаивал я. «Нет». Она уткнулась носом мне в грудь. «Ладно, тогда я отвечу сам». Я освободился от женщины и вышел в прихожую. Инесс следовала за мной. Я опять попытался убедить ее ответить, но она стояла на своем, хотя и не возражала, если я отвечу сам. Мне бы не хотелось, чтобы гость знал, что Инесс не одна, но делать было нечего. «Ну, в чем дело?» — сказал я в трубку. «Кто вы, черт побери?» — спросил хриплый мужской голос. «Что вам нужно?» «Я хочу поговорить с Инесс. Скажите мне, я передам». Женщина стояла рядом со мной и все слышала. «Это Билли», — прошептала она. «Скажите ему, чтобы он ушел». «Уходите», — передал я послание. «Да?» — голос стал жестче. «Откроете или ломать дверь?» В вопросе не было ни капли юмора. Не советуясь с хозяйкой, я нажал на кнопку и открыл парадную дверь там, внизу. «Входите», — произнес я в трубку. «Он поднимается», — объяснил я Инесс. «Встать за дверью и двинуть ему по черепу, когда он войдет, или сначала хотите поговорить с ним?» «Не бейте его», — воскликнула женщина. «Это Билли». Это устраивало меня. Я не собирался проламывать ему котелок, пока не узнаю, кто он и зачем пришел. К тому же я хотел услышать, что он скажет. Билли не заставил себя долго ждать. Инесс стояла рядом со мной. Когда он позвонил, я открыл дверь, но не успел я приоткрыть ее, как в прихожую ворвался громадный рыжий детина с красным лицом, огромный во всех измерениях. Причем в этой глыбе не было ни грамма жира. Кожа на носу была содрана, на одной щеке глубокая царапина, на другой — большая опухоль. Рыжие волосы взъерошены, шляпа исчезла, глаза гиганта сверкали. На пальто отсутствовал карман, а на вырванном 6-дюймовом клоке болталась пуговица. Я узнал его. Громила Билли находился с Инесс Альмат в такси. «Что это за тип?» — поинтересовался он, протягивая ко мне здоровенные лапы. «Я знал, что Инесс дура. Не удивился бы, если бы она попыталась отдать меня на растерзание этому потрепанному громиле. Однако смуглая хозяйка не сделала этого». Мадам Альмат положила руку на его грабли и попыталась успокоить Билли. «Не надо так, Билли. Это друг. Без него я бы не спаслась». Билли нахмурился. Затем его лицо просветлело, и он схватил ее руку своими лапами. «Хорошо, что вы убежали», — прохрипел гигант. «Если бы не вы, я бы им показал. Негде было развернуться. Один из них здорово огрел меня по чердаку». «Смех, да и только». Громадный клоун извинялся за то, что его едва не покалечили, когда он защищал женщину, смывшуюся и бросившую его одного. Инесс ввела Билли в гостиную. Они уселись на скамеечку, а я выбрал стул, с которого меня не видел бы Кит. «Что случилось, Билли?» Она коснулась пальчиками поцарапанной щеки и ободранного носа. «Вам больно?» Он ухмыльнулся со стыдливым восторгом. Я увидел, что опухоль на щеке на самом деле большой кусок жевательного табака. «Не знаю, что случилось. Один из этих типов так огрел меня, что я очнулся только через пару часов. Таксист в драку не вмешался. Он не стал поднимать шум, а просто отвез меня к доку, который быстренько привел меня в чувство. И вот я здесь». «Разглядели хоть одного бандита?» — поинтересовалась Инесс. «Еще как! Я их разглядел и пощупал». «Сколько их было?» «Двое. Малыш с тростью и здоровый мордоворот с большим подбородком». «И больше никого? Среди них не было высокого молодого человека?» «Наверняка Кит. Неужели она думала, что они работают с французом в паре?» «Нет», — покачал Билли косматой и побитой головой. «Их было только двое». Женщина нахмурилась и закусила губу. Билли покосился на меня. Его взгляд говорил: «Дергай отсюда». Хозяйка заметила взгляд и дотронулась до головы гиганта. «Бедный Билли», — проворковала она. «Он защищал меня, и ему разбили голову. А теперь, когда он должен отдыхать дома, я мучаю его расспросами. Идите, Билли, позвоните утром, когда голова станет легче». Красное лицо Верзила нахмурилось, и он сердито взглянул на меня. Инесс рассмеялась и игриво шлепнула его по щеке, за которой находилась табачная жвачка. «Можете не ревновать к Джерри. Он рыцарь белокурой дамы и предан только ей. Ему совсем не нравятся темненькие. Ведь так, Джерри?» Она с улыбкой бросила мне вызов. «Нет», — возразил я. «И, кроме того, все женщины черные». Билли переправил табак за поцарапанную щеку и пожал плечищами. «Ну и шутка, черт побери!» — прогрохотал он. «Это только каламбур, Билли», — засмеялась Инесс. «Ахам!» — кисло хмыкнул рыжий громила. «Мне стало казаться, что я ему не нравлюсь». «Скажите своему толстячку, чтобы он держал свои остроумные шуточки при себе. Они мне не нравятся». Довольно прозрачный намек. Билли искал ссоры. Женщина опять засмеялась. Бесполезно искать причину ее поступков. Она была просто дурой. Наверное, Инесс думала, что чем держать в кулаке нас двоих, лучше дать нам сцепиться и принять сторону того, кто уцелеет. В любом случае надвигалась ссора. Я редко лезу в драку по собственной инициативе. Прошли времена, когда я дрался ради развлечения. Но, с другой стороны, мне пришлось побывать в стольких переделках, так что возражать против еще одного мордобоя? Подумаешь, в худшем случае отдубасят. Я не собирался становиться на задние лапки только потому, что у этого громилы больше мяса, чем у меня. Мне всегда везло с верзилами. К тому же его уже обработали вечером, так что сейчас он вряд ли будет в форме. Я хотел еще посидеть у Инесс. Если Билли хочет потасовки, он ее получит. Захватить инициативу оказалось нетрудно. Я усмехнулся прямо в красную физиономию и торжественно предложил хозяйке. «Думаю, если вы окунете его в синьку, у вас появится второй щенок такого же цвета». Несмотря на всю глупость остроты, она подействовала. Билли вскочил на ноги и сжал кулаки. «Пойдем прогуляемся», — решил он. «Здесь мало места». Я встал, отодвинул ногой стул и процитировал ему Бернса. «Места всегда хватит по-настоящему близким людям». Имеется в виду стихотворение шотландского поэта Роберта Бернса в старом русском написании «Борнс». Это шотландский поэт XVIII века, фольклорист, автор многочисленных стихотворений и поэм, написанных на равнинном, германском, шотландском и английском языках. Громилу не нужно было долго уговаривать. Мы стали ходить кругами. Первым номером программы оказался бокс. Он начал, запустив мне в голову кулак. Я нырнул под его лапу и дал ему изо всей силы в поддыхало сначала правой, затем левой. Билли проглотил жвачку, но не согнулся. Он был одним из тех немногих верзил, которые действительно очень сильны. Билли ничего не знал о драках. Его представление кулачного поединка заключалось в нанесении ударов в голову правой, левой, правой, левой. Огромные, как корзины для мусора, кулаки молотили воздух. Рыжий гигант целился только в голову, а при этом легче всего уклоняться. Места мне вполне хватало, чтобы сближаться и вновь уходить. Я наносил удары в живот, сердце, опять в живот. После каждого удара он только становился выше на дюйм, тяжелее на фунт, сильнее на одну лошадиную силу. Не подумайте, что я филонил. Нет, бил всерьез, но этому человеку горе все было нипочем. Единственное, что мне удалось, заставить его проглотить табак. Я всегда гордился своим умением драться. Теперь я с разочарованием смотрел, как этот тяжеловес не хрюкает даже от моих лучших ударов. Но унывать я не собирался. Он не мог держаться вечно, и я настроился на длительную работу. Дважды Билли зацепил меня. Раз удар его большого кулака в плечо наполовину развернул меня. Гигант не знал, что делать дальше. Он нанес удар не той рукой, и мне удалось увернуться и уйти. Второй раз он попал мне в лоб. Если бы за мной не стоял стул, я бы упал. Было больно, но ему должно было быть больнее, так как череп крепче, чем суставы пальцев. Когда рыжий гигант приблизился, я ушел, оставив ему на память славный удар по шее. Билли выпрямился, и над его плечом мелькнуло смуглое лицо. Глаза блестели из-за густых пушистых ресниц, а из-за приоткрытого рта сверкали белые зубы. В конце концов, Билли надоел бокс, и он решил заняться борьбой. Я бы предпочел кулаки, но делать было нечего. Оружие выбирал не я. Он схватил меня за руку, и через секунду мы сцепились в объятиях. Он знал о борьбе столько же, сколько и о боксе. Хотя для чего ему что-то знать? Билли был достаточно силен и огромен, чтобы играть со мной без всяких приемов. Когда мы упали и начали кататься по полу, я оказался внизу. Я безуспешно пытался освободиться. Трижды пробовал ставить ножницы, но мои короткие ноги не могли обхватить его громадную тушу, и он стряхивал меня, словно ребенка. Ничего нельзя было сделать этому монстру. Пришлось удовольствоваться тратой последних сил на то, чтобы не остаться калекой. Единственный мой шанс заключался в том, что он утратит бдительность, и мне удастся перехитрить его. Билли долго вертел меня, как куклу, пока, наконец, не потерял осторожность. Я лежал на спине. Рыжий громила стоял на коленях рядом и схватил меня за шею. Он даже не знал такой простой вещи, что нельзя задушить противника, если его руки свободны, и он знает, что его рука сильнее пальца. У любого силача палец слабее руки среднего человека. Я рассмеялся в его багровое лицо, взметнул обе руки, схватил его мизинцы и дернул. Раздался треск. Билли заревел. Я схватил следующие пальцы. Один из них хрустнул. Прежде чем сломался второй палец, он отпустил меня. Я боднул его в физиономию и проскользнул между коленями. Мы оба вскочили на ноги. В этот момент раздался звонок в дверь. Азарт на лице Инесс сменился страхом. Она закрыла рот ладонью. «Спросите, кто там?» — велел я. «Кто? Кто там?» — спросила она ровным голосом. «Миссис Кейл!» Донесся с лестничной площадки негодующий голос. «Немедленно прекратите шум! Неудивительно, что жильцы жалуются. Неподходящее время вы выбрали для развлечений». «Хозяйка дома», — прошептала смуглая женщина и громко добавила. «Извините, миссис Кейл, это больше не повторится». Из-за двери раздалось фырканье и звук удаляющихся шагов. Инесс Альмат с укором взглянула на рыжего Билли. «Вам не следовало начинать драку», — обвинила она его. Гигант униженно посмотрел на пол, потом на меня. Когда Громила взглянул на меня, его лицо вновь побагровело. «Извините», — пробормотал он. «Я предлагал этому парню выйти. Мы продолжим на улице, чтобы никому не мешать». «Билли!» — резко произнесла Инесс, словно читала этому монстру правила поведения. «Вы уйдете и позаботитесь о своих ранах. Вы не выиграете этот поединок, потому что меня здесь убьют одну». Гигант переминался с ноги на ногу, избегая ее взгляда. На его физиономии появилось выражение крайнего несчастья, но он упрямо покачал головой. «Я не могу уйти один, Инесс. Мы должны закончить спор с этим парнем. Он сломал мне пальцы, а я должен сломать ему челюсть». «Билли!» Она топнула ножкой и повелительно взглянула на него. Глядя на Верзилу, можно было подумать, что он вот-вот ляжет на спину и задрыгает в воздухе лапами. Но Билли не уступал. «Я должен!» — повторил гигант. «Другого выхода нет». С ее лица исчез гнев. Она нежно улыбнулась. «Дорогой старина Билли», — прошептала смуглянка и направилась к секретеру, стоящему в углу. Когда Инесс повернулась, у нее в руках находилась пушка, единственный глаз которой смотрел на Билли. «Убирайся», — промурлыкала она. Рыжий парень соображал медленно. Только через минуту до него дошло, что женщина, которую он любит, гонит его, угрожая пистолетом. Этому громадному олуху было невдомёк, что с тремя сломанными пальцами он не сможет ничего сделать. Через минуту, наконец, он направился к двери. Гигант в глубоком изумлении медленно передвигал копыта, не веря в происходящее. Женщина следовала за ним. Я обогнал процессию, чтобы открыть дверь. Едва я повернул ручку, как дверь распахнулась, отбросив меня к стене. На пороге стояли Эдвард Маруа и парень, которому я испортил портрет. Оба держали пистолеты. Я посмотрел на Инесс Альмат. Интересно, что предпримет в такой ситуации эта ненормальная? Однако она оказалась не такой безумной, как я думал. Ее крик и стук от упавшего пистолета слились в один звук. «А-а-а», — заметил француз. «Джентльмены уходят. Можно их задержать?» Тип с большим подбородком, ставшим еще больше после моего удара, был менее вежлив. «Руки вверх, пташки!» — приказал он, подбирая оброненную женщиной пушку. Я все еще держался за дверную ручку. Тихо нажал защелку, чтобы замок не защелкнулся, и закрыл незапертую дверь. Если понадобится помощь, я хотел, чтобы между ней и мной находилось как можно меньше замкнутых дверей. Затем Билли, Инесс Альмат и я промаршировали в гостиную. На Маруа и его напарнике были заметны следы потасовки в такси. Один глаз француза закрыл прекрасный синяк. Несмотря на помятую и перепачканную одежду, он держался элегантно, из-под мышки торчала трость. Большой подбородок держал нас под прицелом двух пистолетов, пока Маруа обыскивал меня и Билли. Он спрятал в карман мой револьвер. Билли оказался безоружным. «Не могли бы вы встать к стене?» — попросил француз. Мы отошли к стене. Я стоял ближе к окну и плечом отодвинул штору примерно на фут. Если Кит сейчас наблюдал за нами, он должен был ясно видеть француза, стрелявшего в него вчера вечером. Я надеялся на Кида и оставил дверь открытой. Если долговязый налетчик проберется в здание, что для него вовсе не трудно, дорога окажется свободной. Я не знал, какую роль он исполняет в этом спектакле, но хотел, чтобы он вышел на сцену и надеялся, что Кит не разочарует меня. Когда соберутся все действующие лица, может, дело прояснится. Пока же я ничего не понимал. А между делом старался, чтобы меня не было видно в просвет между шторами. Кто знает, вдруг Кит захочет стрелять через окно. Маруа стоял перед Инесс, а большой подбородок держал нас с Билли под прицелом. «Наверное, я не очень хорошо понимаю английский», — начал насмехаться он над хозяйкой. «Так вот, значит, где ты назначила встречу. А я-то думал, что ты сказала «Новый Орлеан». Ничего не помню о Сан-Франциско». «Какая жалость, что я ошибся! Извини, что заставил тебя ждать, но теперь я здесь. Где моя доля?» «У меня ее нет», — Инесс протянула пустые руки. «Кид отнял все». «Что?» С лица Маруа сошла ехидная насмешка, а здоровый глаз гневно засверкал. Его водевильный акцент исчез. «Как это ему удалось, если...» «Он заподозрил нас, Эдуард». Ее губы дрожали, глаза молили поверить, но женщина лгала. «Кит следил за мной. Он пришел и все забрал. Я не отважилась ждать тебя с пустыми руками. Я боялась, что ты не поверишь. Ты не...» «Невероятно!» — воскликнул Маруа. «Я на первом же поезде направился на юг. Неужели Кит ехал на том же поезде, а я этого не знал?» «Нет. Но как иначе он сумел опередить меня?» «Ты играешь со мной, моя маленькая Инесс. Я не сомневаюсь, что вы сговорились с Кидом, но не в Новом Орлеане. Ты туда даже не ездила, а приехала сразу, в Сан-Франциско». «Эдуард!» — патетически воскликнула мадам Альмат, схватив одной рукой француза, а другой держась за горло, словно ей было трудно говорить. «Как ты мог подумать такое? Разве за время, проведенное в Бостоне, ты не понял, что это невозможно? Неужели я предам тебя ради этого урода Кида? Не может быть, чтобы ты знал меня так плохо». Инесс была неплохой актрисой. Француз оттолкнул ее и сделал шаг назад. Вокруг рта под крошечными усиками появились белые морщины, на скулах заиграли желваки. Здоровый глаз с беспокойством смотрел на женщину. Она зацепила его, хотя и не так сильно, чтобы окончательно убедить. Но до кульминационного момента было еще далеко. «Не знаю, что и думать», — медленно произнес он. «Если я ошибся, сначала нужно найти Кида, тогда все прояснится». «Не надо искать, братишка. Я здесь». В дверях стоял Кит. В каждой руке он держал по черному револьверу со взведенными курками. В дверях гостиной возвышался худощавый парень лет 30. Сейчас у Кида был еще более злобный вид, чем 8 лет назад. То же самое бледное лицо, отвисшая челюсть, тусклые глаза. Смуглая женщина прижала руки к щекам. Ее глаза раскрылись настолько широко, что приняли свой истинный серо-зеленый оттенок. Испуг, который я видел на ее лице раньше, не шел ни в какое сравнение с теперешним ужасом. Француз повернулся к Киду и навел на него пистолет. Он все еще держал под мышкой трость, а его лицо превратилось в застывшую белую маску. Большой подбородок направил пушку на новое действующее лицо. Он полуразвернулся и смотрел через плечо на дверь. Билли, огромная полуразвалившаяся статуя, не сказал ни слова с тех пор, как Инесс начала выгонять его. И, наконец, я, который чувствовал себя не так комфортабельно, как дома в постели, но и в панику не впал. В общем, не был разочарован таким поворотом событий. Вот-вот начнется заключительный акт. Я не подружился ни с кем из присутствующих настолько, чтобы беспокоиться об их судьбах. Наверняка будут трупы. У меня 20-летний опыт игры в кошки-мышки со смертью, так что я вполне резонно надеялся оказаться одним из выживших и арестовать остальных счастливчиков. Однако сейчас главные роли играют люди с оружием. Кит, Маруа и Большой Подбородок. Долговязый налетчик первым прервал молчание. Из-под толстого носа раздался противный скулящий голос. «Это, по-моему, вовсе не Чи. Однако мы все, наконец, собрались вместе». «Чикаго!» — воскликнул Маруа. «Так ты не поехал в Чикаго?» — Кит ухмыльнулся. «А ты? А она? Зачем мне туда было ехать? Ты думаешь, что мы с ней облапошили тебя? Возможно, так бы и случилось, если бы она не обвела меня вокруг пальца так же, как тебя, так же, как мы втроем облапошили того олуха». «Возможно», — сказал француз. «Но тебе не удастся убедить меня в том, что вы с Инесс не в паре, ведь я видел, как вчера ты выходил отсюда». «Верно, ты видел меня», — согласился долговязый парень. «Но если бы моя пушка не зацепилась за что-то, это было бы последним, что ты видел на белом свете. Однако я против тебя ничего не имею. Я думал, что ты с ней сговорился. То же самое ты думал обо мне. Из того, что я здесь услышал, я понял, что ошибался. Она обвела вокруг пальца нас обоих, французик, так же, как мы провели того олуха. Неужели ты до сих пор не понял это?» Маруа медленно покачал головой. Оба бандита не спрятали пушки, и это добавляло пикантности их беседе. «Послушай», — нетерпеливо воскликнул Кит, — «мы должны были собраться в Чикаго и разделить добычу на 3 части, не так ли?» Француз кивнул. «Но она мне сказала», — продолжил долговязый парень, — «что в Сент-Луисе мы разделим барахло на 2 части без тебя, а тебе сказала, что вы встретитесь в Новом Орлеане и разделите барахло без меня». «Однако Инесс одурачила нас обоих и смылась с барахлом в Сан-Франциско. Мы с тобой пара сосунков, французик. Так что нам теперь нет смысла дуться друг на друга. Бабок вполне хватит на двоих. Я предлагаю забыть, что было раньше, и поделить их между собой. Пойми, я не прошу, я предлагаю. Если тебе не нравится мое предложение, катись к черту. Ты меня знаешь. Ты знаешь, что я без труда могу грохнуть и тебя, и кого угодно. Так что решай». Француз некоторое время молчал. Он уже решил, что делать, однако не хотел соглашаться так быстро. Не знаю, поверил ли он Киду, но пушка долговязого налетчика его наверняка убедила. Взведенный револьвер стреляет значительно быстрее пистолета. Здесь Кид имел преимущество. В его пользу было и то, что ему, скорее всего, наплевать, что произойдет. В конце концов, Маруа вопросительно посмотрел на большого подбородка. Тот облизнул губы, но промолчал. Маруа опять взглянул на Кида и кивнул. «Ты прав. Поделим поровну». «Хорошо». Кид продолжал стоять в двери. «Что это за пташки?» «Эти двое», — француз кивнул на нас с Билли, — «друзья нашей Инес. А это», — он показал на большого подбородка, — «мой напарник». «Ты хочешь сказать, что он с тобой?» «Ладно, я не возражаю. Но ты, конечно, понимаешь, что тебе придется делиться с ним и с твоей доли», — твердо сказал Кит. «Я беру половину». Француз нахмурился, но кивнул. «Половина твоя, если мы их найдем». «Не переживай», — посоветовал ему долговязый налетчик. «Они здесь, и мы их получим». Он опустил один револьвер и подошел к женщине. Кит двигался так, чтобы не поворачиваться спиной к Маруа и большому подбородку. «Где барахло?» — потребовал он. Инес Альмат провела языком по красивым губам, нежно посмотрела на Кида и начала свою игру. «Мы все одинаково плохие, Кит. Вы с Эдуардом забыли прошлое. Чем я хуже вас? А не у меня, верно, но не здесь. Может, подождете до завтра? Я съезжу за ними, и мы поделим их на три части, как договаривались раньше». «Нет!» — в голосе Кида слышалась непоколебимость. «Но это же несправедливо!» — взмолилась Инес. Ее подбородок задрожал. «Разве вы не сделали того же, что сделала я? Разве вы...» «С ними совсем другое дело», — ответил ей Кит. «Мы с французиком попали в переделку, и нам необходимо объединиться. С тобой иначе. Ты нам не нужна. Мы можем просто забрать барахло. Где оно?» «Не здесь. Неужели я такая дура, чтобы держать их в квартире, где вы можете их легко найти?» «Без меня вам не найти. Вы не сумеете без меня». «Дура. Я мог бы клюнуть, если бы не знал тебя. Но я знаю, какая ты жадюга. Ты не станешь держать их далеко от себя. К тому же твоя подлость еще больше, чем жадность. Если тебе заехать пару раз, ты сразу расколешься. Не думай, что я стану колебаться, прежде чем отделать тебя». И он поднял руку. Инес съежилась. В этот момент торопливо заговорил француз. «Давай сначала обыщем комнаты. Если не найдем, тогда решим, что делать дальше». Кит засмеялся с издевкой. «Ладно. Но заруби себе на носу, что я не уйду отсюда без барахла. Если надо, я выпотрошу эту крысу. Мой способ быстрее, но если хочешь, можно сначала обыскать комнаты. Пусть твой дружок держит этих пташек под прицелом, пока мы будем заниматься берлогой». Они приступили к работе. Кейт спрятал револьвер и вытащил кнопочный нож с длинным лезвием. Француз открутил нижнюю часть трости, превратив ее в кинжал с полуторафутовым клинком. Они искали тщательно. Сначала прошерстили всю гостиную. Кит и Маруа обыскивали мебель, разрезали картины, раздирали обшивку, ковры, не оставив нетронутыми даже обои. Ребята не торопились. Ни один не поворачивался к другому спиной. Когда они перешли в следующую комнату, оставив меня, Билли и женщину под прицелом пушек большого подбородка, гостиная лежала в руинах. Как только Кит и Маруа вышли, Инес попыталась испробовать свое искусство на нашем охраннике. Уверена, она считала, что может скрутить в бараний рог любого мужика. Некоторое время смуглая хозяйка стреляла глазами, а затем негромко поинтересовалась. «Могу я?» «Не можешь!» — хрипло и громко ответил большой подбородок. «Заткнись!» В дверях показался Кит. «Если все будут молчать, останутся целы!» — прорычал он и вернулся к работе. Однако смуглая красавица ценила себя слишком высоко, чтобы так легко отступиться. Сначала она говорила глазами, да так, что большой подбородок покраснел и вспотел. Он был простым бандитом. Не думаю, что Инес чего-нибудь добилась. Если бы они были вдвоем, другое дело. Большой подбородок не мог себе ничего позволить в присутствии зрителей. В соседней комнате раздалось тявканье фиолетовой Франы, которая убежала из гостиной, когда появились Маруа и большой подбородок. Лай неожиданно оборвался. Это значило, что встреча с поисковой командой закончилась для собачонки плачевно. Кит и Маруа, потратив почти час на остальные комнаты, вернулись в гостиную с пустыми руками. «Я говорила, что их здесь нет», — с триумфом заметила Инесс. «А теперь?» «Я не верю ни единому твоему слову», — Кит спрятал нож в карман. «Я не сомневаюсь, что барахло здесь». Он схватил женщину и протянул ей под нос ладонь. «Или ты сейчас же отдашь мне барахло, или я сам заберу его». «Их здесь нет, клянусь!» Уголки рта Кида приподнялись в зверской гримасе. «Мерзкая тварь! Так я тебе и поверил!» Он выкрутил руки Инесс, заставив ее опуститься на колени. Его свободная рука схватила бретельки оранжевого платья. «Я быстро их найду», — пообещал долговязый налетчик. «И здесь ожил Билли». «Эй!» — запротестовал он. Его грудь бурно вздымалась. «Вы не можете это сделать!» «Подожди, Кит!» Маруа опять сложил кинжал в трость. «Давай посмотрим, может, есть другой способ?» Кит отпустил Инесс и медленно отошел от нее. Его глаза превратились в мертвые бесцветные круги. Это были тусклые глаза человека, утратившего способность возбуждаться. «Французик, давай выясним все до конца», — сказал он скулящим голосом. «Ты с ней или со мной?» «С тобой, конечно, но...» «Тогда будь на самом деле со мной!» «Что я не предложу, ты против. Я собираюсь пощупать эту куколку, и не думай, что ты сумеешь остановить меня. Что ты на это скажешь?» Маруа сморщил губы так, что маленькие черные усики коснулись кончика носа. Он нахмурился и задумчиво посмотрел здоровым глаз на Инесс. Француз не собирался препятствовать Киду. В конце концов он пожал плечами. «Ты прав», — сдался он. «Ее нужно обыскать». Кит презрительно фыркнул и опять направился к женщине, которая бросилась мне на шею. «Джерри!» — закричала она. «Вы не позволите ему дотронуться до меня! Пожалуйста, Джерри!» Я молчал. Я не считал, что обыск Инесс Альмат — джентльменский поступок, но существовало несколько причин, из-за которых я не попытался остановить Кида. Во-первых, я хотел, чтобы барахло, о котором было так много болтовни, побыстрее нашлось. Во-вторых, я не Галахад. Галахад. Благородный и храбрый рыцарь, всегда готовый защитить честь дамы. Персонаж двора легендарного короля Артура. Эта женщина сама выбрала себе друзей и несла всю ответственность за такой поворот событий. И третья основательная причина — пушки большого подбородка напоминали, что если я хочу жить, мне лучше не трепыхаться. Кид оттащил Инесс от меня. Я не пошевелил даже пальцем. Он толкнул ее на остатки скамьи, стоящей около электрического обогревателя, и кивком подозвал француза. «Подержи ее, пока я буду щупать». Женщина наполнила легкие воздухом, но перед тем, как она закричала, длинные пальцы Кида сжали ее горло. «Только чирикни, и я мигом сверну тебе шейку», — пригрозил он. Инесс выпустила воздух через нос. Билли пыхтел и переминался с ноги на ногу, его лоб под рыжими волосами блестел от пота. Я надеялся, что гигант дождется, пока найдется барахло. Если он потерпит, то может рассчитывать на мою поддержку. Однако кавалер Инесс не стал ждать. Когда Кит начал раздевать женщину, которую держал Маруа, он сделал шаг вперед. Большой подбородок попытался остановить Билли, махнув пистолетом, но тот, по-моему, даже не заметил оружие. Его горящий взгляд был устремлен на троих людей около скамеечки. «Эй, не трогайте ее!» — прогрохотал гигант. «Не смейте обыскивать ее!» «Да?» — Кит взглянул на него. «Смотри! Билли!» — взмолилась Инесс, толкая рыжего верзилу на опрометчивый поступок. И Билли бросился вперед. Большой подбородок пропустил его и навел обе пушки на меня. Кит отскочил от скамьи, а Маруа толкнул женщину на рыжего гиганта, вытаскивая пистолет. Билли и Инесс столкнулись и на мгновение потеряли равновесие. Кит бросился на гиганта сзади. В его руке блеснул нож. Долговязый налетчик знал, как обращаться с этим оружием. Никаких неуклюжих ударов снизу. Когда Билли выпрямился, Кит нанес сильный удар чуть ниже плеча, направляя лезвие большим и указательным пальцами. Рыжий верзила рухнул на пол, потянув за собой женщину. Он скатился с нее и замер среди обрывков и обломков мебели. Мертвый он казался еще больше и заполнял почти всю гостиную. Левой рукой Кит вытер нож о ковер и сунул его в карман. Правая рука находилась у бедра, рядом с револьвером. Долговязый налетчик не сводил глаз с Маруа. Но если он ждал, что француз заверещит, то ему пришлось разочароваться. Усики Маруа лишь дрогнули, а лицо еще больше побледнело и напряглось. «Лучше поторопиться. Пора дергать отсюда», — предложил он. Инесс хныкала на полу рядом с трупом Билли. Ее лицо приняло пепельный оттенок. Она проиграла. Дрожащей рукой смуглая красавица достала откуда-то из-под платья плоский маленький шелковый мешочек. Маруа, стоявший рядом с Инесс, взял его, но не смог открыть пальцами, так как мешочек был крепко зашит. Кит разрезал его ножом, пока француз поддерживал мешочек, и Маруа высыпал содержимое на руку. На его ладони сверкали алмазы, жемчуг и несколько цветных камней. Большой подбородок тихо свистнул, его глаза заблестели. Остальные тоже не могли оторваться от сверкающих камней. Большой подбородок отвлекся от меня. Сейчас я мог достать его подбородок и сбить с ног. Сила почти вернулась ко мне. Я смог бы вырубить большого подбородка и завладеть, по меньшей мере, одним из его пистолетов, пока Маруа и Кит откроют стрельбу. Наступило время действий. Я долго позволял этим комедиантам играть главные роли. Камешки наконец-то нашлись. Если я позволю им сейчас разойтись, то вряд ли опять сумею когда-либо собрать всех вместе. Однако я не поддался искушению и решил еще подождать. Даже захватив пушку, я окажусь в меньшинстве против Кида и Маруа. Смысл сыскной работы заключается в поимке бандитов, а не в совершении подвигов. Маруа сыпал камни обратно в мешочек и начал засовывать его в карман. «Не надо». Кит взял его за руку. Брови Эдуарда Маруа удивленно поднялись. «Вас двое, а я один», — объяснил долговязый парень. «Я доверяю тебе и все такое, но все равно хочу сразу получить свою долю». «Но...» — протесты француза прервал звонок в дверь. Кит бросился к хозяйке. «Отвечай и без фокусов». Она поднялась с пола и вышла в прихожую. «Кто там?» «Еще один звук, миссис Альмат!» — раздался суровый и гневный голос домовладелицы. «И я вызову полицию! Как вам не стыдно?» Интересно, что бы она сказала, если бы открыла незапертую дверь и увидела квартиру? Изрезанную и ободранную мебель и труп, лежащий на полу среди руин, шум падения которого заставил ее во второй раз подняться наверх. «Да, интересно». Я решил рискнуть. «А иди ты к черту!» — велел я. Домовладелица негодующе фыркнула. Я надеялся, что обида заставит ее поспешить к телефону. Мне может понадобиться помощь полиции, которую она собиралась вызвать. Кит выхватил пушку. Несколько секунд дуло смотрело на меня. Это был, наверное, решающий момент. Если бы долговязый налетчик мог пришить меня тихо, он бы не колебался. Но за моей спиной была стена, и Кит знал, что я не буду тихо стоять и ждать, пока он меня прирежет. Он не хотел ненужного шума теперь, когда они нашли камни. «Заткни свою пасть, пока я не закрыл ее». И Кит снова повернулся к французу, который успел спрятать мешочек в карман. «Или мы разделим их здесь, или камни понесу я», — заявил долговязый бандит. «Вас двое, и я не собираюсь рисковать своей долей». «Но, Кит, мы не можем здесь больше оставаться. Даже если хозяйка не позвонит в полицию, все равно надо смываться. Разделим камешки где-нибудь в другом месте. Почему ты не доверяешь мне сейчас, когда мы вместе?» Кит сделал два шага и оказался между дверью и Маруа и большим подбородком. Он держал два револьвера. «Спокойно», — произнес он через нос. «Мои камешки не покинут этот дом в чужом кармане. Если хочешь делить, я не возражаю. Если ты против, понесу их я. Все, баста». «Но полиция!» «Это твоя забота. Всему своя очередь. Сейчас очередь камней». На лбу француза набухла голубая вена, маленькое тело напряглось. Он пытался набраться храбрости для перестрелки с Кидом. И он, и Кит знали, что когда занавес опустится, все камни окажутся у одного из них. Бандиты давно начали дурить друг друга и вряд ли сейчас изменят привычки. Кто-то завладеет всей добычей, другой же не получит ничего, кроме похорон. Большой подбородок не в счет. Он слишком прост, чтобы тягаться с такими акулами. Если бы его котелок варил хоть капельку, напарник француза пристрелил бы и Кида, и Маруа, а он вместо этого продолжал держать под прицелом меня, одним глазом наблюдая за Кидом и французом. Инесс стояла рядом с дверью. Она смотрела на бывших партнеров. Я тратил драгоценные минуты, тянувшиеся как часы, пытаясь поймать ее взгляд. В конце концов, мне это удалось. Я посмотрел на выключатель, находящийся всего в футе от нее. Потом на нее, на выключатель, на нее. И так несколько раз, пока она не поняла. Ее рука начала скользить по стене. Я наблюдал за главными игроками. Глаза Кида были мертвыми кругами, а здоровый глаз Маруа слезился. Француз не решился открывать стрельбу и достал шелковый мешочек. Коричневый пальчик Инесс лег на выключатель. В это же мгновение, даже доли секунды раньше, я двинулся вперед. Мне пришлось положиться на нее. Большой подбородок сразу начнет стрельбу. Если Инесс не выключит свет, я покойник. Ее ноготь на выключателе побелел. Я прыгнул на Маруа. Темноту пронзили вспышки выстрелов. Я схватил француза, и мы упали на труп Билли. Я ударил Маруа в лицо и поймал его руку. Его свободная рука нашла мою физиономию. Значит, камешки в той руке, которую я держу. Пальцы вцепились мне в рот, и я впился в них зубами. Одно колено поставил на его портрет и сильно надавил. Теперь обе мои руки освободились. Некрасиво, зато эффективно. Гостиная превратилась во внутренность черного барабана, на котором какой-то гигант выбивал длинную барабанную дробь. Одновременно гремели 4 пушки, и звуки выстрелов слились в пульсирующий грохот. Ногти Маруа начали рвать мой рот, и мне пришлось разжать зубы. Я вывернул большой палец, которым он держал мешочек, и француз закричал. Камешки оказались у меня в руке. Попытался встать, но Маруа схватил меня за ногу. Попробовал ударить ногой, но промахнулся. Француз дважды вздрогнул и затих. Наверное, в него попала шальная пуля. Перекатившись по полу, я подполз к нему и начал шарить по телу, пока не наткнулся на то, что было нужно. Вытащил из кармана свой револьвер и пополз на коленях к двери в другую комнату, держа в одной руке револьвер, а в другой мешочек с камнями. Когда я очутился в соседней комнате, стрельба в гостиной прекратилась. Прислонившись к стене, я спрятал драгоценности и пожалел, что не остался с французом. В комнате было темно. В ней горел свет, когда Инесс выключила свет в гостиной. Раньше во всех комнатах горел свет. Я не знал, почему он погас, и мне это не понравилось. Из гостиной не доносилось ни звука. В открытом окне тихо шелестел дождь. До меня донесся еще один звук — приглушенное клацанье зубов. Конечно, Инесс, перепуганная до смерти. Мне стало смешно. В темноте она выскользнула из гостиной и выключила везде свет. Я тихонечко дышал через широко раскрытый рот и ждал. Искать женщину без шума было невозможно. Маруа и Кит разбросали везде обломки мебели и куски обшивки. Жаль, что я не знаю, вооружена ли она. Не хотелось бы, чтобы Инесс открыла по мне пальбу. Я не двигался с места и ждал. Ее зубы продолжали стучать. В гостиной раздался шорох и последовал грохот выстрела. «Инесс!» — прошипел я по направлению клацанья зубов. Тишина. Из гостиной донеслись одновременно 2 выстрела, и начались стоны. «Камни у меня!» — прошептал я под прикрытием стонов. «Джерри, идите ко мне!» — сразу ответила Инесс. Стоны в соседней комнате начали слабеть. Я медленно пополз на коленях на звуки женского голоса, стараясь не задевать валявшиеся на полу предметы. В темноте ничего не было видно. Где-то по дороге я влез рукой во влажный комок шерсти, труп маленькой Франы. Инесс дотронулась до моего плеча. «Дайте мне их», — были ее первые слова. Я усмехнулся, потрепал ее по руке и прошептал на ухо. «Пошли в спальню. Скоро придет Кит». Я не сомневался, что он уложил большого подбородка. «В спальне с ним справиться будет легче». Я пополз на коленях в спальню вслед за хозяйкой. Пока мы ползли, попытался проанализировать ситуацию. Кит еще не знал, что случилось со мной и Маруа. Он мог предположить, что француз пришил меня, и я лежу рядом с Билли. Скорее всего, он уже понял, что грохнул большого подбородка. В гостиной стояла кромешная тьма, но к этому времени до него должно было дойти, что он единственный живой человек в гостиной. Кит блокировал выход из квартиры. Итак, он наверняка считает, что Маруа и Инесс тоже живы, и что драгоценности у них. Что он сделает? Теперь, конечно, вся их дружба рассыплется, как карточный домик. Она уже испарилась, когда погас свет. Кит хотел камни, и хотел их все. Я не колдун, но без особого труда предположил следующий ход долговязого налетчика. По-моему, он должен скоро отправиться за нами. Он знал. Он должен был догадываться, что скоро придет полиция. Но, на мой взгляд, этот тип достаточно безумен, поэтому не будет обращать внимания на такие мелочи. Он, конечно, вычислит, чтобы успокоить пьяных соседей. Он мог справиться с 2 фараонами или, по крайней мере, так считал. А сейчас Кит займется камешками. Мы с Инесс вползли в спальню, самую дальнюю комнату квартиры, в которой находилась только одна дверь. Я слышал, как она пытается закрыть ее, и вставил в проем ногу. «Оставьте ее открытой», — — прошептал я. Я не хотел запираться от Кида, я хотел заманить его. Подполз на животе к двери и положил на порог часы. Затем отполз на 6-8 футов, находясь по диагонали от светящегося циферблата. Из другой комнаты они не были видны, так как циферблат был обращен ко мне. Если Кит не прыгнет, а войдет, то хотя бы на долю секунды окажется между мной и часами. Я лежал на животе, уперев револьвер в пол, и ждал мига, когда светлое пятно часов погаснет. Ждать пришлось долго, и в голову полезли сомнения. Может, он не придет? Может, нужно отправляться за ним? Может, он убежал, и я потерял его навсегда после всей этой возни? А рядом тряслась Инесс. «Не трогайте меня», — проворчал я, когда женщина попыталась прильнуть ко мне, так как от ее дрожи тряслась моя рука. Из соседней комнаты донесся хруст стекла, и опять тишина. От светящегося циферблата часов мои глаза начали чесаться, однако я не мог мигать. За эту долю секунды нога могла пересечь порог. Я не мог позволить себе такой роскоши, но и не мог ничего с собой поделать. Мигнул. Я не знал, прошло ли что-нибудь между мной и часами. Желание снова мигнуть стало нестерпимым. Попытался широко раскрыть глаза, но не выдержал и мигнул второй раз. Мне показалось, что между мной и часами что-то мелькнуло. Кида не было слышно. Смуглая Инесс зарыдала. Звуки рыдания могли послужить ориентиром для бандита, и я выругал ее от всего сердца, хотя и шепотом. Глаза щипало от слез. Я попытался мигнуть и смахнуть слезы, оторвав на драгоценные доли секунды взгляд от часов. Ручка револьвера стала скользкой от вспотевшей руки. Было очень некомфортно и внутри, и снаружи. В этот момент в дверях сверкнула вспышка выстрела. Инесс Альмат завопила и бросилась на меня, поэтому моя ответная пуля угодила в потолок. Я оттолкнул женщину и откатился назад. Она стонала где-то под боком. Я не мог ни видеть, ни слышать Кида. Часы по-прежнему светились. Вдруг раздался шорох, и светящееся пятно погасло. Я выстрелил. Увидел две ответные вспышки и, держа револьвер как можно ниже, дважды пальнул в пространство между этими вспышками. Опять сверкнули два огня-близнеца. Правая рука онемела, и пришлось переложить револьвер в левую. Я еще дважды выстрелил в дверь. Остался последний патрон. Голова наполнилась веселыми мыслями. Казалось, что вокруг нет ни комнаты, ни темноты, ничего. Когда очнулся, в спальне горел тусклый свет. Я лежал на спине. Около меня шумно дышала и дрожала Инесс. Стоя на коленях, она обыскивала меня. Нашла мешочек с драгоценными камнями. Я вернулся к жизни и схватил ее за руку. Женщина закричала, словно я воскрес из мертвых. Камни остались у меня. «Отдайте мне их, Джерри!» — завыла она, неистово пытаясь разжать мои пальцы. «Это мое! Отдайте!» Я сел и оглянулся. Рядом валялась разбитая ночная лампа, упавшая или из-за неосторожного движения моей ноги, или от пули Кида и вырубившая меня. У двери лицом вниз, разбросав руки, словно распятый на кресте, растянулся мертвый Кит. Из прихожей донеслись слабые удары, почти неслышные из-за шума в моей голове. Это полиция стучалась в открытую дверь. Инесс притихла. Я повернул голову, и это движение спасло мою жизнь. Щеку поцарапал нож, разодравший лацкан пиджака. Я отнял оружие у женщины. Какой смысл для нее убивать меня? Полиция уже находилась в квартире. Я решил повеселиться напоследок и притворился, что внезапно полностью пришел в себя. «А, это вы! Вот камешки!» И я протянул ей шелковый мешочек, когда в спальню вошел первый фараон. Больше я Инесс Альмат не видел. Ее отправили на восток, в Массачусетс, отсиживать пожизненный срок. Никто из полицейских, ворвавшихся в ту ночь в ее квартиру, меня не знал. Нас развели, прежде чем я встретил знакомого легавого, что дало мне возможность так и остаться для нее Джерри Янгом, бутлегером. Самое трудное было не попасть в газеты. Ведь пришлось рассказать коронеру о том, как погибли Билли, Большой Подбородок, Маруа и Кит. Старик разговаривал с Инесс перед ее отъездом из Фриска. Сопоставив сведения, полученные из нашего бостонского отделения, и от нее удалось восстановить ход событий. У бостонского ювелира Танниклифа работал служащий по имени Байндер, который пользовался полным доверием хозяина. Он влюбился в Инесс Альмат. Смуглая красотка, в свою очередь, имела пару ловких друзей, француза Маруа и уроженца Бостона по имени Кэрри или Кори, но которого все называли Кид. Такая комбинация могла дать только один результат. Альмат, Маруа и Кит разработали план. В обязанности верного Байндера входило открывать магазин утром, закрывать его вечером, И, кроме того, он прятал в сейф самые дорогие необработанные камни. Однажды вечером он передал камешки Инес, которая должна была продать их. Для того, чтобы скрыть кражу Байндера, Кит и Маруа должны были ограбить магазин сразу после открытия на следующее утро. В это время там находились только Байндер и привратник, который не заметил отсутствия самых дорогих камней. Грабители могли взять все, что захотят. Кроме того, они должны были заплатить каждому по $250, а в случае поимки Байндер их просто не опознает. Однако простофиля Байндер не подозревал о существовании другого плана. Инес, Маруа и Кит втайне от служащего магазина заключили соглашение, кое в чем отличавшееся от плана, известного Байндеру. Инес должна была отправиться в Чикаго, как только незадачливый любовник принесет драгоценности, и ждать там Кида и Маруа. Она и француз не возражали бежать и бросить Байндера без алиби. Но Кит настаивал на запланированном налете. Кроме того, он хотел пристрелить этого олуха Байндера. «Он знает о них многое», — убеждал долговязый грабитель, «и расколется, как только догадается, что его облапошили». Во время налета Кит застрелил Байндера. Затем начались умопомрачительные интриги, которые привели всю троицу к трагическому финалу. Инесс заключила секретные соглашения с обоими бандитами. Киду она обещала приехать в Сент-Луис, а Маруа — в Новый Орлеан, а сама сбежала с добычей в Сан-Франциско. Билли оказался невинным зрителем. Он был торговцем лесом, которого Инесс где-то подцепила и держала при себе в качестве подушки против острых углов на каменистой дороге, по которой она путешествовала. Текст читал Александр Степной.